Глава 53. Ты ничего не почувствуешь. Тяжелая ладонь ложится на плечо, и мир взрывается, рассыпаясь на миллиард осколков. Осколки звенят, сверкают, переворачиваясь в полете, и в каждом твое отражение. Ты вправду, князь? Вправду, вправду, вправду. Лунница блестит в лучах яркого солнца. Женщина смеется. Смотрит по-доброму. У нее красивые глаза. Ярко-голубые, как небо в Стажарову пору. Стажарова пора. Конец июля. Время, когда начинается страда. Светлые волосы заплетены в тугую косу и перехвачены синей под стать глазам лентой. «Давай!» — подначивает она. «Меч выше! Вот так! А теперь выпад! Атакуй меня! Ну же, не бойся! Атакуй!» Меч, искусно выпиленный из деревяшки, со свистом рассекает воздух, но с третьей попытки разит таки цель. Женщина падает на колени, отбрасывает игрушечное копье и молитвенно складывает руки. «Пощади, великий князь!» Ее голос притворно дрожит. «Не губи!» Воспользовавшись секундной заминкой, она хватает своего противника и принимается целовать. «Мам! Ну, мам! Мама!» «Мама!» Осколок улетает в черноту. Его сменяет другой. Вместо солнца на небе — луна. Звезды мерцают холодными отсветами. Лошади всхрапывают, выпуская из ноздрей облако пара. Копыта стучат по мерзлой земле. Звякают уздечки. Багряные стяги реют на ледяном ветру. Женщина больше не смеется. Она зябко кутается в отороченную мехом шаль. Красивое лицо осунулось, а коса растрепалась. Голубые глаза опухли и покраснели от слез. «Нет!» — несчастная цепляется за ногу в стремени. Прижимается щекой к сапогу. Всхлипывает. Голос ее срывается. «Не пущу! Не пущу! Нет!» «Таков мой долг!» — звучит в ответ. «Иначе нельзя!» «Обещай вернуться! Обещай!» Воин тяжело вздыхает. «Сбереги нашего сына, Ирина!» Рука в кольчужной рукавице опускается на луку седла. «Любой ценой. Его не должны отыскать. Никогда. Иначе...» «Отец!» Настоящий меч слишком тяжел и велик. Его приходится волочить по земле. Шлем тоже не по размеру. То и дело сползает на глаза, мешает. «Отец, возьми меня с собой!» Воин растягивает обветренные губы в невеселой улыбке. В русой бороде переливаются мелкие снежинки. «Ты должен остаться и защищать маму», — говорит серьезно. «Но...» «Это приказ». Голос тверже камня и горше полыни. «А приказы князя не обсуждаются». Он пришпоривает коня. Рать срывается следом. Земля сотрясается от топота копыт, и рев боевых рогов заполняет промозглую ночную мглу. «Отец!» Неуместная, недостойная княжича слезинка позорно катится по щеке. Он стирает ее украдкой, пока мама не увидела. «Отец!» Новая вспышка и новый осколок, но картинка знакомая. Она сидит в памяти ядовитой занозой и жалит точно овод. «Убереги!» Женщина падает на колени в жидкую грязь. Промокшая, растрепанная, перепачканная, она протягивает руку и всхлипывает. «Мы — одна кровь, и он — одной с тобой крови. Убереги! Не дай ему знать, кто он. Прошу тебя, брат!» Вспышка молнии вырывает из темноты мощную фигуру. Плечистый великан смотрит на женщину сверху. Взгляд и выправка выдают в нем закаленного бойца. «Обещай! Клянись!» Женщина хватает его за край плаща, но великан грубо выдергивает подол из ее пальцев. Кривит губы, хмурит брови. «Клянись! Клянись же!» «Клянусь!» Неохотно выцеживает он, и видение гаснет. «Ты ничего не почувствуешь. Тяжелая ладонь ложится на плечо, и ничего не вспомнишь. Никогда. Ты вправду князь?» «Вправду, вправду, вправду!» Серебряная лунница, поблескивая, летит в темноту. Чернота вокруг казалась липкой, вязкой и подвижной. Она пульсировала, обволакивала, и Яромир, лишившись опоры, перестал понимать, где верх, а где низ. Он то падал, то, наоборот, взмывал ввысь, но чаще просто плыл, словно коровья лепешка, по ленивой равнинной речке. Ледорез не имел ни малейшего представления, сколько прошло времени. Наверное, времени здесь не существовало вовсе. Только тьма. Он ничего не видел, ничего не слышал, не ощущал запахов, не чувствовал боли. Огромная пустота без конца и края проглотила его, как утка майского жука. И Яромир растворялся в ней с облегчением и без малейшего намека на страх. Все так, как должно быть. Там, на другой стороне пустоты, его ждали. Он знал это и не сомневался ни минуты. Красивая белокурая женщина и сильный мужчина с русой бородой. Они ждали его. Уже давно. И сейчас самое время воссоединиться с ними. «Я иду к вам», — подумал Яр. «Я уже рядом». Искра портала замаячила впереди путеводной звездой, и ледорез потянулся к ней всеми силами, что у него остались. «Я иду к вам. Уже совсем рядом». Он слышал смех, различал силуэты. Свет слепил, но это не пугало. Уж лучше свет, чем бесконечный мрак. «Еще немного». «Стой!» Голос разнесся эхом, по лишенной звука в тишине, и Яр обернулся. Точнее, попытался. Когда нет головы, поворачивать нечего. «Тебе туда не надо». Густая мгла стала плотнее, шевельнулась и обрела очертания. Мощные плечи, широкая грудь, рельефные мускулы, копна черных волнистых волос. Серебряная лунница блестела на белой, точно мамонтова кость кожи. Другой одежды наговорившим не наблюдалось. «Марий!» — прошептал Яромир. С удивлением он обнаружил, что тоже оброс плотью и стоял теперь, обнаженный и босой, среди зловещей душной темноты. «Зачем ты здесь?» «Тебе туда не надо!» Звучно повторил полумесяц, кивком указав на мерцающий осколок, с которого глядели незнакомые, но такие родные лица. «Время еще не пришло». «Не тебе решать», — мрачно проговорил Яр. «Позволь ей вернуть тебя». «Зачем?» Ледорез бросил взгляд туда, куда так отчаянно стремился. Столько света, тепла, счастья, любви и радости. «В моей жизни не осталось правды». Марий невесело усмехнулся, покачал головой. «Поверь, там ее тоже нет», — сказал и нахмурился. «Ты зашел слишком далеко, мелкий. Еще шаг, и она не дотянется. Остановись, пока не поздно. Остановись и позволь ей вернуть тебя. Прошу». Яромир понурился, выдохнул. «Не хочу». Призрак хохотнул. «Упрям, как всегда». Он преградил путь и, скрестив на груди руки, криво ухмыльнулся. «Хорошо, что я знаю, как с этим управляться». «Уйди». «И не подумаю». Кожу вдруг обожгло, точно крапивой. Почудилось, будто кто-то коснулся локтя. Позвал. Неведомая сила потянула назад, в темноту, а сияющий осколок портал отдалился и, вздрогнув, заметно померк. «Погонь!» Яр скрежетнул зубами. Сжал кулаки. «Уйди с дороги!» — выцедил глухо. «Иначе...» «Иначе что?» Марий вскинул темную бровь. «Убьешь меня? Серьезно?» «Кошмар!» Со страху аж поджилки затряслись. Ледорез набычился. Засопел, грозно раздувая ноздри. «Кончай дурить, олух!» — рявкнул полумесяц. «Поговори с ней, прежде чем делать выводы. Не лезь не в свое дело. Не будь ослом. Сгинь!» «Заставь меня, и я сгину!» Яр бросился на него резко с рычанием, с дикой необузданной яростью. Прямо как тогда, в детстве. И прямо как тогда Марий ловко увернулся и контратаковал. Пудовый кулак впечатался в бочину. Ударить второй раз ледорез не позволил. Вывернулся и саданул локтем в нос. Заехал по уху, но тут же взвыл. Полумесяц заломил руку до хруста. Яромир со всей дури жахнул затылком в челюсть, а когда хватка ослабла, опрокинул покойника в черную липкую жижу. Падая, Марий улег его за собой и принялся колошматить, что есть мочи. Яр отбивался отчаянно, но пропустил смачный удар по почкам и чуть не ослеп от боли. Полумесяц, чумазый, вздыбленный и злой, как тысяча чертей, уселся сверху. Заломал его и, ухватив за волосы, вжал мордой в лужу. «Она зовет тебя!» — гаркнул он, сплюнув кровавую слюну. «Ты слышишь? Слышишь? Отвечай!» «Слышу!» — просипел Яромир. «Так откликнись, идиотина!» Друг больно дернул его за лохмы, принуждая посмотреть в глаза. «Откликнись, иначе будешь жалеть всю оставшуюся...» «Смерть!» — закончил на выдохе. Яр присмирел, перестал вырываться. Полный любви, счастья, света и тепла, осколок-портал улетел далеко-далеко и, ярко сверкнув напоследок, исчез в беспроглядном мареве небытия. Ничего не осталось. Ничего. Ничего. Ничего, кроме... «Дыши!» — голос звучал, будто кричали из колодца. «Дыши! Госпожа моя, сударыня-хозяйка, не изводись, хрустальная! Глянь на него! Он таки весь посинел! Толку не будет! Пожалей себя! Его душа уже...» «Он слышит меня, я знаю! Он откликнется!» Горячая ладонь легла на грудь. «Ай-е-вэ-ле-ли-эй-вэр! Ай-е-вэ-ле-ли-эль-вэр!» «Давай!» — Мари разжал стальные объятия. «Иди к ней! Ступай, пока не стало слишком поздно!» «А ты?» «А я буду рядом с тобой!» — полумесяц улыбнулся. «Всегда!» Яр кивнул. «Ай-е-вэ-ле-ли-эль-вэр!» Заклинание уподобилось смерчу. Подхватило, затянуло, закружило в безумном хороводе. Яромир несся виток за витком с бешеной скоростью, ослепленный и оглушенный небывалой мощью древней магии. «Крес! Крес!» Реальность ошпарила кипятком. Ледорез жадно втянул в себя воздух, захрипел, зашелся кашлем и чуть не захлебнулся собственной рвотой. Его перевернули на бок и крепко удерживали, пока он, содрогаясь в конвульсиях, исторгал тягучую черную жижу. «Все хорошо, хорошо». Снеженика влила ему в глотку какую-то дрянь и его снова вывернула наизнанку. «Сейчас все выйдет, сейчас, вот так, не бойся». Яромир выблевал очередной сгусток и скривился от боли. Отчаянно захотелось умереть обратно. «Вот только попробуй!» — проворчал Бахамут над ухом. «Столько силища на тебя угрохали, на такого кабана! Мама дорогая!» Ледорез с трудом разомкнул запекшиеся губы и попытался выдавить слово. Всего одно разъединственное. И не смог. Хорошо, что его понимали без слов. «Воеводица и княжна в безопасности!» Снеженика поднесла чашу, осторожно придержала его голову и помогла сделать глоток. Вода показалась вкуснее амброзии. Поленицам удалось уйти. Яр прикрыл глаза. Башка кружилась, точно взбесившееся веретено. «Не волнуйся за них», — продолжила хозяйка. Ее прикосновения заглушали боль и успокаивали. «Отдыхай. Тебе надо набраться сил». Она поцеловала его в лоб. «Спи сладко». Ледорез ответил тихим стоном и лишился чувств.